Разыскав лестницу во второй этаж, Генрих Пашкевич стал ощупью подниматься по ней. Лунный свет сюда не проникал, и на лестнице царил уже совершенный мрак. Нога перепуталась, ступень чуть подвернулась, и Генрих громко выругался. В ответ на голос снизу, как эхо, раздался сдавленный человеческий крик. Пашкевич остановился. Крик был скорбный, тяжелый. Так мог кричать умирающий или раненый человек. Генрих выругался еще раз, но крик не повторился. «Наверное, почудилось», — решил для себя Пашкевич, продолжая обследовать дом. «Наверное, собаки или кошки». На втором этаже, в темноте, разрываемой лунными вставками окон, полковник совсем запутался. Здесь было много комнат, а очень узкие длинные коридоры все время приводили в тупик. Двери комнат заперты, но воздух в помещении теплый, в доме явно топили. «Ну, кто-нибудь!» — крикнул Пашкевич, проникая в небольшую залу. «Кто-нибудь! Отзовись!» Зала была пуста. Та же мебель в чехлах, тот же тяжелый теплый воздух, накрытый тканью маленький клавесин, какие-то портреты по стенам, как светлое пятно, как облегчение. В одном из углов Генрих увидел икону Богородицы. Теплилась лампадка, тут же нашлась свеча. Вглядываясь на рисованный лик, он напряженно прислушивался. Отдаленный внизу под ногами теперь совершенно отчетливо раздавался какой-то неясный шум. Потом повторился тяжкий вздох, будто стон. Вдруг что-то грохнуло отдаленно. Такой звук мог возникнуть от удара тяжелого кулака или ноги в окованную дверь. И тотчас в ответ совсем рядышком, здесь, за стеной, возникло движение. Со всей ясностью Генрих Пашкевич уловил неуверенный девичий голосок, попробовал понять слова и не смог. Устав от темноты и непонятности происходящего, полковник перекрестился на икону и зажег от лампадки свечу. В желтом пламени коридорчик, ведущий из зала, оказался коротким и широким. Шепот, шепот, шелест ткани. Только теперь Генрих сообразил: девушка или девочка за маленькой дверью напевала колыбельную песенку. Только этого мне не хватало. Полковник поморщился, припоминая бессмысленный прошедший день. Надо же мне было чуть не зарезать на пушке лесокормящую бабу, так еще пошарить в ее доме, как тать в ночи. Окошко в конце коридора было очень узкое, высокое, и полоса лунного света приходилась точно на дверь, на большую медную рукоятку. Прислушиваясь к женскому голосу, явственно раздающемуся из-за двери, полковник неуверенно протянул руку. Пальцы наткнулись на металл. «Вина бы глоток сейчас», — подумал полковник, преодолевая новый жуткий приступ головной боли. «А лучше бутылку». Очень осторожно он повернул медную ручку и толкнул дверь. «А еще лучше в драку, в рукопашную, на пушки, на штыки». Он приоткрыл дверь, та даже не скрипнула. Перед ним оказалась уютная маленькая комната. Комната была хорошо освещена. Девушка так резко повернула голову, что сначала Генрих увидел ее детское напуганное лицо, а только потом разглядел коричневое платье с глухим кружевным воротничком, запеленутого младенца на руках и выгнутые ручки дорогого кресла. На тоненькой вытянутой шее девушки дрожала жилка. «Есть кто в доме?» Осторожно закрывая за собой дверь, спросил Генрих. Девушка отрицательно качнула головой. Она настороженно смотрела на него, но во взгляде не было страха, только вопрос. «Я стучал, кулак даже разбил», — сказал Генрих в ответ на этот взгляд. «Извините, к вашим услугам полковник в отставке Генрих Пашкевич», — представился он. Сапоги со шпорами непроизвольно щелкнули. Девушка попыталась вскочить, но ребенок на руках помешал. «Где Анюта?» — спросила она твердым голосом. «Барин мой, Андрей Андреевич, он с вами приехал?» «Со мною?» — удивился Генрих. «Нет, я один». Ребенок на руках девушки спал. Поправив одеяльце, она попросила, понизив голос: «Вы уж будьте правдивы со мной, полковник. Не нужно ничего таить, прошу вас». В сторону Пашкевича опять блеснули ее глаза. Голова закружилась. Неожиданный шум в висках напомнил полковнику о происшедшем, и он попробовал отвернуться к окну. «Видите ли, тут такая оказия!» Не способный даже подобрать правильные слова, после паузы сказал он: «Зарезал я вашего барина, на дуэли заколол Анюту, кабы знать, что он Анюта, кабы знать!» Луна за окном была такая яркая, что ему захотелось зажмуриться и ничего не видать. В ответ на его путанную речь девушка коротко вскрикнула и закрыла себе рот платочком. Полковник ожидал ужасного визга, вопли, стенаний, но крик не развился ни во что. «Не хотел я!» — простонал Пашкевич. «Вот вам крест святой, не хотел!» Голос девушки, прозвучавший в ответ, показался ему неестественно тихим. «Пожалуйста!» — попросила она. «Младенчик, видите, спит. Пожалуйста, тише. Не нужно нам с вами его будить. Значит, зарезали, говорите вы, моего барина Андрея Андреевича?»